Глава 15. Действительно хорошие друзья. Бывший великий лучезарный рыцарь Джозеф пришел, чтобы исследовать подозрительный книжный магазин на 23-й авеню, где безликий человек с черной чешуей Уайлд провел час. Джозеф уже просмотрел информацию об этом книжном магазине, прежде чем прийти сюда. Представленный разведывательный отчет был очень подробным и тщательным, поскольку речь шла о черном маге разрушительного класса. Фон этого книжного магазина был безупречен. Владелец Линзе, приезжий с Северного Нагорья, открыл здесь свой книжный магазин 3 года назад. По счастливой случайности, обширная ценная коллекция книг Линзе попала в руки вице-президента торговой палаты Есень, и он смог официально работать как лицензированный бизнес при их поддержке. Все это было публично записанной информацией во внутреннем департаменте торговой палаты Есень. Одержимость чистотой, которую имели друиды, и репутация торговой палаты Есень были двумя вещами, которые, несомненно, заслуживали доверия. И казалось, что это действительно так. Молодой человек, как и каждый уголок книжного магазина, не вызывал в эфире ни малейшего беспокойства. Для человека уровня Джозефа поток эфира в городе Нордин был очень отчетливым, и его невозможно было обмануть. Джозеф пришел к выводу, что молодой человек, скорее всего, ничего не знает, и ему не придется тратить слишком много сил на допрос. Более того, было крайне маловероятно, что Уайлд поделится своей личной информацией с этим молодым владельцем, поэтому это просто казалось пустой тратой времени. В свое время Джозеф совершал бесчисленные ошибки, подобные этой, но теперь он был достаточно опытен, чтобы знать, как лучше всего предотвратить их. Джозеф полностью осознал ситуацию, и единственной аномалией была эта каменная горгулья. Помимо покупки или заимствования книг, Лэйд потратил целый час, чтобы оставить здесь каменную горгулью. Должна же быть какая-то цель. Может быть, это координаты? Джозеф сосредоточил свой давящий взгляд на Линзе и попытался определить, лжет ли владелец. «Это ваша каменная горгулья?» Услышав то, что было сказано, Линзе повернулся к каменной горгулье и озадаченно покачал головой. «Это сувенир, подаренный мне клиентом». «Может быть, этот дядя увлекся этим произведением искусства и хочет его купить?» «Ах, так не пойдет. Этот сувенир, подаренный мне стариной Уиллом, имеет большое значение». Пока Линзе обдумывал, как лучше отказаться, глаза Джозефа наткнулись на регистрационную книгу на прилавке, которую все еще нужно было убрать, и заметил знакомое имя. «Фрэнк Уайлд. Он ведь ваш клиент, верно?» спросил Джозеф. Естественно, Линзе не заметил ничего необычного. Ему не приходило в голову, что кто-то может заметить такие крошечные слова в углу его регистрационной книги с одного взгляда при таком тусклом освещении. Более того, Джозеф упомянул полное имя Уайлда. Таким образом, Линзе стало известно, что этот человек знал старого Уилла. «Почему мне кажется, что он пришел сюда, чтобы отомстить?» Джозеф нахмурился. «Зачем Уайлд дал обычному человеку каменную горгулью такого ранга? Это определенно архетипическая каменная горгулья, созданная черным магом. Она обладает необычайной силой, по крайней мере, демонического ранга». Она могла даже представить определенную угрозу для Джозефа, разорвать кожу или вызвать кровотечение. «Более того, он назвал свое настоящее имя. Нет, подождите минутку. Может быть, раскрытие его имени было намеренным?» Первоначально предполагалось, что книжный магазин был секретной базой для черных магов, но теперь, когда владелец книжного магазина был признан обычным человеком, это предположение больше не имело силы. Но если они рассматривали горгулью как некий тайный сигнал, то это место было просто местом, где черные маги могли соединиться. Заметив, что дядя перед ним был погружен в глубокую задумчивость, Линзе почувствовал, что этот человек пришел не с целью отомстить. «С точки зрения логики, разве процесс осуществления вендетты не должен начинаться с запугивания и угроз, за которыми следует допрос о местонахождении старого Уилла и его недавних действиях, прежде чем, наконец, заставить меня замолчать после того, как я все расскажу? Сейчас это совершенно не похоже на правду. Он просто задал пару неуместных вопросов, прежде чем обдумать их самостоятельно. Можно ли это вообще назвать вендеттой? Лин Дзе пришлось изменить свой подход к мышлению. Может быть, этот дядя был другом старого Уилла? Хотя на первый взгляд этот дядя казался достаточно суровым, Лин Дзе мог сказать, что он был неплохим человеком, учитывая его многолетний опыт наблюдения за людьми. Дядя, возможно, и вел себя властно, но он был осторожен в своих действиях и движениях, чтобы ничего не повредить в книжном магазине. Он не выбил ногой двери и не разбил прилавок, хотя мог сделать это с легкостью. При таком образе мысли, казалось, что этот дядя на самом деле был осторожным и мягким человеком. Поэтому Лин Дзе откашлялся и спросил. «Вы, случайно, не друг мистера Уайлда?» Джозефа вернули к реальности, и на его лице появилась странная улыбка. «Друг, вы могли бы сказать, что мы были ими в далеком прошлом. 2 года назад мы поссорились и расстались в плохих отношениях. Только недавно я получил информацию о нем». «Действительно», — подумал Лин Дзе про себя. 2 года назад? Разве не тогда старина Уилл впервые пришел в книжный магазин? Разногласия с хорошим другом. Неудивительно, что он был в таком подавленном настроении. Ха-ха-ха, старине Уиллу пришлось нелегко жить одному в этом огромном городе, когда родственники отворачиваются от него, да еще и ссора с хорошим другом. Но теперь этот дядя, вероятно, решил проявить инициативу и помириться со стариной Уиллом. Как здорово! «А, так вот почему. Неудивительно, что вы сразу узнали предмет мистера Уайлда. Вы, должно быть, были близки». «Да, мы хорошо знали друг друга», — небрежно ответил Джозеф, продолжая потихоньку допытываться. «Можно даже сказать, что мы были закадычными друзьями. Я никогда не переставал искать его последние несколько лет». Желание отрубить Уайлду голову и разорвать его тело на куски было бы более честным описанием отношений, которые Джозеф имел с Уайлдом. Это было почти сделано 2 года назад, но Уайлд использовал какой-то неизвестный метод, чтобы избежать смерти. Лин Дзе был тронут глубокой дружбой двух стариков. «Конечно, у вас завидная дружба. К сожалению, у меня нет адреса мистера Уайлда». «Как будто бы ты что-то знаешь о нас», — скривил губы Джозеф. Он неосознанно начал болтать с владельцем книжного магазина. «Память этого парня все равно будет стерта, когда я закончу. Не мешало бы немного поговорить с ним». «Мистер Уайлд одолжил книгу несколько дней назад и, вероятно, не скоро вернется. Возможно, у вас не будет шанса увидеть его так скоро. Может быть, вы хотите присесть и немного отдохнуть?» Джозеф поднял глаза и увидел теплую, добрую улыбку молодого человека. Для него даже была приготовлена чашка горячего чая. «Или, может быть, у вас есть книга, которую вы хотели бы прочитать?»